Глава 22. «Целуй же, Кэт, меня без опасения. Сыграем свадьбу в это воскресенье». Петруччо. Шекспир. Укрощение строптивой. Перевод Мелковой. Оптимистический характер путешествий во времени. Раннее отбытие. Проблема. Глэдис и Гладис. Финч пропал. Занятная история об изворотливости кошачьего племени. Запоздалое отбытие. Подслушивание. Капуста. Верите пропало. Бейн цитирует Шекспира. Проект закона против невежества. Разгадка тайны размокшего дневника. Преждевременное отбытие. Утром на душе стало полегче. Когда в 6 я спустился с Сирилом вниз, дождь уже стих, небо голубело, а мокрая трава переливалась россыпью бриллиантов. Все-таки путешествие во времени — занятие оптимистичное. Если сразу не получилось, можешь попробовать еще и еще, сколько угодно. А не ты, так кто-то другой. Через неделю, через год, когда криминалистка наконец расшифрует дневник, Карадерс или Уордер или какой-нибудь недотепа новичок вернутся в 15 июня и позаботятся, чтобы мистер К явился вовремя. Нас постигла неудача. Но, может, как раз они сейчас там, в будущем, раскрыли тайну Ватерлоо и самокоррекции. И в этот самый момент Ти-Джей с мистером Данворти поручают кому-нибудь перехватить меня по пути к Оксфордскому вокзалу, чтобы я не встретился с Терренсом и не испортил ему личную жизнь. Или разнимают профессора Преддика и профессора Оверфорса. Или не дают верить и кинуться в реку за принцессой Арджумант. Или шлют меня выздоравливать от перебросочной болезни на Первую мировую. Кошка выплывет на берег. Терренс познакомится с Мод, а Люфтваффе полетит бомбить Лондон. Я никогда не встречусь с Верити. Небольшая цена за спасение Вселенной. Вполне оправданная жертва. Тем более, что я не почувствую утраты, ведь наше знакомство изначально не состоится. Интересно, а Терренс? Ощущает ли он где-то в глубине души, что не встретил свою настоящую любовь? И если да, что это за ощущение? Тоска-печаль, как у его любимых викторианских поэтов? Непонятное сосание под ложечкой, смутная неудовлетворенность или просто безразличие ко всему? Я повел Сирила на конюшню. Принцесса Арджуманду увязалась с нами, гордо вышагивая по мокрой траве, задрав хвост трубой и обтираясь то о задние лапы Сирила, то о мои ноги. Из конюшни донесся какой-то шум, и ворота начали со скрипом отворяться. «Прячемся», — скомандовал я, подхватывая принцессу и скрываясь за дверью кухни. Заспанный конюх распахнул половинки ворот, и кучер вывел двух лошадей, запряженных в коляску. Коляску, которая повезет профессора с полковником на станцию. Я оглянулся на дом. Бейн выносил багаж и складывал на крыльце. За ним вышел профессор Преддик в мантии и шапочке, прижимая к животу свой чайник с рыбой и о чем-то беседуя с Терренсом. «Пойдем», — шепнул я Сирилу, проскальзывая к боковой стене конюшни. Принцесса Арджумант заерзала у меня на руках, пытаясь вывернуться, и я спустил ее на землю. Она молнией метнулась через лужайку. Я запустил Сирилу через дверцу для конюха. «Сделай вид, что всю ночь тут и проспал». Сирил незамедлительно направился к холщовым мешкам, потоптался на них, обернувшись три раза вокруг себя, плюхнулся и громко захрапел. «Молодец!» С чувством выполненного долга я вышел из конюшни и столкнулся с Терренсом. «Сирил у вас?» «Только что привел. А что, что-то не так? Меня заметила миссис Меринг?» Терренс покачал головой. «Меня разбудил Бейн. Сказал, что полковнику Мерингу не здоровится, и не могу ли я сопроводить профессора в Оксфорд вместо него? Похоже, полковник простудился вчера, когда удил форель, а миссис Меринг хочет удостовериться, что профессор доберется благополучно. И это правильно. А то попадется ему на глаза какой-нибудь холм, в точности, как на поле битвы при Гастингсе. Он сойдет с поезда и поминай, как звали. Только я подумал заодно взять с собой Сирила». Пусть отдохнет от...» — Терренс прикусил язык. «То есть, раз его в Ковентри вчера не пустили, он здесь, на конюшне?» «Возле сенных тюков», — кивнул я. Но когда Терренс открыл боковую дверь, Сирил уже поджидал его, виляя всем своим массивным телом. «Прокатимся на поезде, старина!» Оба чуть не в припрыжку припустили к дому. Дождавшись, когда уедет коляска и Бейн скроется за дверью, я рванул к увитой бобовником перголя, пока зевающий конюх не вернулся в конюшню, а потом перемахнул цветочный бордюр и через крокетную площадку побежал к беседке. Там кто-то был. Я обошел плакучую иву и подкрался со стороны сиреневых зарослей. Темная фигура сгорбилась на скамье. Кому понадобилась беседка в такую рань? Миссис Меринг выслеживает призраков. Бейн уединился, чтобы почитать, пока никто не дергает. Я раздвинул сиреневые ветви, окатив себя душем с ног до головы. Таинственный любитель уединения сидел в плаще, низко надвинув капюшон. Тосси ждет свидания со своим роковым возлюбленным? Или это загадочный мистер К собственной персоной? Лица не разглядеть. Нужно подобраться с другой стороны. Я осторожно отпустил ветки, устроив себе повторный душ, и, попятившись, наступил прямо на принцессу Арджумант. «Мяу!» — взвыла она. Таинственный незнакомец вскочил, запахивая пол и плаща. Капюшон слетел. «Верите? Нет?» «Пф!» — фыркнула принцесса. Я поднял ее на руки, осматривая, не ушиб ли. «Мяу!» — смягчилась она и замурлыкала. «Что ты здесь делаешь?» — спросил я Верити, обходя сиреневые кусты. Она была такая бледная, что миссис Меринг с легкостью приняла бы ее за призрака. Плащ, видимо, какой-то вечерний, промок насквозь, под ним белела ночная сорочка. «Сколько ты уже здесь сидишь?» Принцесса Арджумант заворочилась, и я вернул ее на землю. «Не обязательно было докладывать самой, я же обещал, что переброшусь, когда поведу Сирила». «Что сказал мистер Дануорти?» Только теперь я увидел ее лицо. «Что такое?» «Сеть не открывается». «То есть как?» «Я здесь битых 3 часа торчу. Не открывается». «Сядь и расскажи толком, что случилось». «Не открывается. Мне не спалось, и я подумала, чем быстрее мы доложим, тем лучше. Вернусь еще до того, как все встанут. Поэтому я вышел на переброску. А сеть не открылась». «Привязка пропала?» «Нет, все на месте. Мерцание есть, но когда я в него вхожу, ничего не происходит». «Может, ты что-то не так делаешь? Не туда встаешь, например?» «Да я уже где только не стоял», — раздраженно отмахнулась Верити. «Не открывается, и все». «Понял, понял. А что, если здесь кто-нибудь бродит и может тебя увидеть? Бей, например, или миссис Меринг?» «Я об этом думала. После второй попытки я прогулялась к реке, потом к пруду, потом в цветник. Нигде никого». «Она тебе ничего нет из этой эпохи?» «Тоже подумала. Сорочка реквизитная, из будущего. И нет, ее здесь не штопали и пуговиц не переставляли». «Может, дело в тебе?» — предположил я. «Сейчас попробую сам». «А вот этой версии у меня не было», — приободрилась Верити. «Следующий интервал где-то через минуту». Она вывела меня из беседки на травянистый пятачок у шапки розовых пионов. Трава уже подернулась мерцающей дымкой. Я поспешно проверил собственную одежду. Пиджак, фланелевые брюки, носки, обувь, сорочка — все реквизитное. Воздух задрожал, и я шагнул в центр травянистого пятачка. Сияние усилилось. «У тебя тоже так было?» Сияние резко погасло. На пионах замерцали капельки росы. «Да». «Может, это из-за воротничка?» — признал я, отстегивая его и отдавая Верити. «Не отличу свои от позаимствованных у Эллиота Катисборна». «Нет», — горестно вздохнула Верити. «Воротник ни при чем. Мы застряли, как бедняга Карадерс». Я представил на миг, что останусь здесь навсегда. Играть в крокет, есть кеджери на завтрак и кататься по Темзе, а Верити будет скользить рукой по янтарной воде и смотреть на меня из-под шляпы с летящей по ветру лентой. «Прости, Нед, Это я виноват. Мы не застряли. Ну так, ладно, давай побудем немного лордом Питером и Гарриет и просчитаем вероятности. Я уже просчитал, сдавленно проговорила она. Вероятность у нас одна. Все рушится, как Ти-Джей предупреждал. Глупости. Чтобы разрушить континуум, диссонансу потребуются годы. Ты же видела модели. В 1940 году, может, что-то и рушится, но не через неделю после диссонанса. В глазах Верити блеснула надежда. «Так», — произнес я, стараясь вложить в тон побольше уверенности, которой мне очень не хватало. «Ты иди домой и оденься, пока не скомпрометировал нас обоих и не пришлось брать тебя замуж». Она вымученно улыбнулась. «А потом спускайся завтракать, чтобы миссис Меринг не хватилась и не снарядила за тобой поисковый отряд. После завтрака скажешь, что ушла рисовать, сядешь тут и дождешься меня». Я пока поищу Финча и узнаю, какие у него мысли на этот счет. Верити кивнула. На самом деле, скорее всего, ничего страшного. Просто мелкий сбой, который Уордер пока не отследил. А может, это она закрыла все обратные переброски, пока вытаскивает Карадерса. Ну, в любом случае, мы разберемся. Верити снова кивнула, на этот раз бодрее. Я отправился к Кате с Борном, жалея, что сам не верю собственным увещеваниям. И что викторианцы селились так далеко друг от друга. Дверь открыла горничная в переднике с оборками и чепце. «Гладис, мне нужно поговорить с мистером Финчем, дворецким», — сообщил я, отдышавшись. Я чувствовал себя как греческий гонец, который пробежал от марафона до самой Спарты. Профессор Преддик бы порадовался. Только тот грек, помнится, рухнул замертво, сообщив радостную весть. «Простите покорно, сэр». Гладис присела в еще более скомканном, чем у Джейн, реверансе. «Мистер и миссис Каттисборн нет дома. Изволите оставить карточку?» «Нет, спасибо. Мне нужен только мистер Финч. Он здесь?» Очевидно, к таким неожиданным поворотам ее не готовили. «Можете оставить карточку, если желаете», — повторила Гладис, протягивая серебряный подносик с завитушками. «А куда уехали мистер и миссис Каттисборн?» — не сдавался я. «Их мистер Финч повез?» Гладис совсем смешалась. «Мистер и миссис Каттисборн нет дома», — заявила она и захлопнула передо мной дверь. Я обогнул дом и постучал с черного хода. Мне открыла другая служанка. На этой был холщовый передник, шейный платок и картофелечистка в руках. «Гладис, я хотел поговорить с дворецким, мистером Финчем». «Мистер и миссис Каттисборн нет дома», — завела она, и я испугался, что снова упрусь в непробиваемую стену. Но Гладис продолжила. «Уехали в Донингтон. Там ярмарка рукоделия в церкви Святого Марка». «Мне нужен только мистер Финч. Он тоже с ними?» «Нет, в Литл Рашлейд ушел. Капусту покупать. Прямо с позаранку, с большой корзиной, чтобы все уместилось». «В котором часу? Вдруг я еще успею его догнать?» «До завтрака. Еще до свет почитай. Не знаю уж, чем ему не угодила гаминовская капуста, с соседней фермы которая, но он знает, твердит, что на столе Каттисборнов должно быть только самое лучшее. А по мне, капуста она и есть капуста». Гладис скривилась. «Чего ради нее 3 часа ноги бить?» 3 часа. Нет, догонять смысла нет. И вернется он не скоро, так что ждать тоже бесполезно. «Когда вернется, будьте так добры. Передайте ему, что приходил мистер Генри от Мерингов, и пусть он сразу же ко мне заглянет». Служанка кивнула. «Хотя воротится он, чаю, совсем без ног. И что его понесло сегодня после этой ты-ночки? Эх, не представляю. Миссис Мармелад давеча окатилась. Вот ж мы побегали, выискивая, где она своих котят запрятала». «Интересно». «Запрет на обсуждение межполовых вопросов на слуг не распространяется, или дело в том, что с появлением котят на свет они перестают быть табу?» «Да уж не раз в погребе нашлись. Они ж, как только глаза откроют, пиши и пропало. Пойди собери их, чтобы утопить. В позапрошлый раз так и не отыскали. Миссис Мармелад у нас та еще шельма». «Вы, главное, не забудьте ему про меня передать», — напомнил я, надевая шляпу. «А до того в швейной шкатулке мисс Цинни угнездилась. А еще до того в бельевом ящике хозяйского комода. Знает ведь плутовка, что котят заберут, вот и прячет, где никому в голову не придет искать. Прошлой зимой у Мерингов кошка окатилась в винном погребе. Вот чего удумала. Их 3 недели потом найти не могли. На силу в самое Рождество отыскали. Ох, с ног сбились потом их собираючи. А когда я у вдовы Уоллис служила, так там кошку аж в печке угораздило схорониться. Выслушав еще несколько забавных историй о кошачьей изобретательности, я, наконец, сумел откланяться и преодолеть марафонскую дистанцию в обратном направлении. Не увидев Верити, я решил, что ей, наконец, удалось переброситься, но нет. Она сидела под деревом за беседкой, грациозно склоняясь над альбомом. В том самом белом платье, в котором я увидел ее в первый раз. «Получилось?» — спросил я. «Нет, никак». Она поднялась. «А где Финч?» «Ушел в соседнее село за капустой. Попросил служанку передать ему, чтобы наведался в Матчингзенд, как только вернется». «Передать? Хорошая мысль. Можно попробовать передать сообщением». Верите, задумчиво посмотрела на альбом для набросков. «Ты, конечно, никакой бумаги с собой из будущего не принес?» Я покачал головой. «Если что и имелось, то смыло за борт во время крушения». «А нет, подожди. Есть купюра». Я выудил банкноту из кармана. «Только вот чем писать?» «Понадеемся, что миллиметр углерода покажется истории несущественной мелочью». Верите, взяла угольный карандаш. «Слишком толстый», — забраковал я. «Пойду принесу чернильницу с пером. Когда ближайшая стыковка?» «Сейчас», — Верите показала на мерцающую зыбь. «Времени кидаться за письменным прибором, и тем более царапать наспех координаты и не можем переброситься, не было. Придется подождать следующий». Верите слушала вполуха, пристально глядя на растущее свечение. Шагнув в центр, она отдала мне альбом с карандашом. «Видишь?» — сияние тут же померкло. «Не открывается». И она исчезла в мерцании. «Вот и все. Континуум цел». По крайней мере, пока, и мы не застряли в прошлом. Что ж, наверное, оно и к лучшему. На Кеджере я долго не протяну, а к ракетные матчи просто смертоубийство. И потом, судя по беседе в церкви Святого Михаила, в конце лета нам грозит ярмарочно-барахольный бум. Карманные часы показали 9:30. Пора идти в дом, пока никто не застал меня тут и не поинтересовался, чем я занят. Если повезет, я еще найду какие-нибудь маринованные почки или копченую сельдь под ревущим оленем. Я двинулся к ракарию и чуть не наткнулся на Бейна. Он с мрачным видом смотрел на Темзу, и я пошарил взглядом по воде, не плывет ли к берегу принцесса Арджумант, перебирая белыми лапами. Кошки не наблюдалось, а вот меня Бейн заметит в любую секунду. Я нырнул обратно в сиреневые кусты, стараясь не шуршать, и едва не наступил на принцессу. «Мяур!» — сообщила она громко. «Мяур!» Бейн повернулся и, сдвинув брови, посмотрел на сирень. «Мри!» — возвестила принцесса. «Тссс!» — прошептал я, прикладывая палец к губам. Кошка принялась тереться о мои ноги, громко мяукая. Я нагнулся подхватить ее, задел сухую ветку, и та отломилась с резким шелестом. Бейн шагнул к кустам. «Как я объясню свое появление? Ищу потерявшийся крокетный шар? И какого, спрашивается, рожна? Мне вздумалось позаранку играть в крокет самому с собой. Хожу во сне. Нет, я ведь полностью одет». Я с тоской оглянулся на беседку, прикидывая время до следующей стыковки и расстояние. «Далековато и то, и другое. К тому же с принцессы станется в последнюю секунду юркнуть в сеть и вызвать очередной диссонанс. Пусть уж лучше ракетный шар». «Мдурр!» — констатировала принцесса, и Бейн протянул руки, готовясь раздвинуть ветви. «Бейн, подойдите сюда!» — позвала Тосси с бичевника. «Я хочу с вами поговорить!» «Да, мисс», — откликнулся Бейн и пошел к Тосси, обеими руками прижимающий дневник к великолепию рюшей, кружев, мережек и прошв. Я воспользовался моментом, чтобы подхватить принцессу и отойти поглубже в кусты. Кошка прижалась ко мне и громко замурлыкала. «Да, мисс», — спросил Бейн. «Я требую, чтобы вы извинились передо мной», — велела Тосси. «Вы не должны были говорить то, что сказали вчера». «Вы совершенно правы», — согласился Бэйн мрачно. «С моей стороны было дерзость выразить свое мнение, пусть и обоснованное. И за эту дерзость я прошу меня простить». «Мяу!» — напомнила о себе принцесса. Я, увлекшись подслушиванием, перестал ее гладить, и она мягко тронула мою руку. «Мяу!» Тосси рассеянно оглянулась, я забился еще дальше в кусты. «Признайте, что это было прекрасное произведение», — потребовала она. Последовала долгая пауза. «Как вам будет угодно, мисс Меринг», — раздался, наконец, ровный голос Бэйна. Тосси вспыхнула. «Не нужно мне одолжений! Вот преподобный мистер Бредни назвал его...» Пауза, шелест страниц. «Воплощением всего лучшего в современном искусстве. Я специально записала в дневник». «Да, мисс». Щеки Тосси залили еще сильнее. «Вы осмеливаетесь перечить служителю церкви?» «Нет, мисс». «Мой жених, мистер Сент-Трэвис, тоже считает его выдающимся». «Да, мисс», — ответил Бэйн тихо. «Это все, мисс?» «Нет, это не все. Я требую, чтобы вы взяли назад свои слова про беспорядочное нагромождение слащаво-сентиментальных сюжетов». «Как вам будет угодно, мисс». «Не угодно мне так!» — топнула ногой Тосси. «Что вы заладили?» «Да, мисс». «Мистер Сент-Трэвис и преподобный Бредни — джентльмены. Как вы смеете оспаривать их мнение? Вы всего лишь слуга». «Да, мисс», — подтвердил Бэйн устало. «Вас следует уволить за неподобающее поведение». Очередная затянувшаяся пауза. «Никакие дневниковые записи и увольнения в мире не отменят истины», — произнес в конце концов Бэйн. «От того, что Галилей отрекся под пытками, земля не перестала вращаться вокруг солнца. От того, что вы меня уволите, ваза не перестанет быть вульгарной, я все равно останусь правым, а ваш вкус — плебейским, что бы вы ни писали в дневнике». «Плебейским?» — Тосси пошла алыми пятнами. «Что вы себе позволяете? Вы уволены!» Она властным жестом указала на дом. «Немедленно собирайте вещи!» «Да, мисс, эпур си муове». «И все-таки она вертится, итальянски». «Что?» Тосси покраснела от ярости, как вареный рак. «Что вы сказали?» «Я говорю, раз я уволен, я больше не слуга, а значит, имею право высказываться свободно», — бесстрастно ответил Бэйн. «Да вы вовсе не имеете теперь права со мной разговаривать!» — замахиваясь дневником, заявила Тосси. «Убирайтесь сию же секунду!» «Я осмелился высказать вам правду, поскольку счел, что вы этого достойны», — посерьезнел Бэйн. «Я, как всегда, пекся лишь о вашем благополучии. Вы щедро одарены не только богатством, положением в обществе и красотой, но и живым умом и чуткостью, а также тонкой душевной организацией. Однако вы расточаете эти дары на крокет, оборочки и вопиющую безвкусицу. В вашем распоряжении библиотека с трудами великих умов прошлого, а вы читаете глупые романчики Шарлотты Янг и Бульвер Литтона. Вместо того, чтобы изучать науки, вы окружаете себя шарлатанами в марле и фосфорной краске. Прикоснувшись к подлинному шедевру готической архитектуры, вы восхищаетесь дешевой подделкой, а когда вам говорят правду, топаете ножкой, словно капризный ребенок, и требуете сказок». «Ну и речь». Сейчас Тосси огреет Бэйна дневником по голове и удалится в ярости, возмущенно трепеща оборочками. Но вместо этого она спросила. «Вы находите у меня живой ум?» «Да. И он способен на истинные чудеса при должном развитии и дисциплине». Из середины сиреневого куста мне было не видно их лица, а посмотреть требовалось, и я сдвинулся влево, где кусты слегка редели. И врезался в Финча. Я чуть не выронил принцессу Арджумант. Она взвыла, Финч крякнул. «Тсс!» — велел я им обоим. «Финч, вам горничная передала мою просьбу зайти?» «Нет, я только что из Оксфорда», — сияя объяснил Финч. «И рад сообщить, что моя миссия увенчалась полнейшим успехом». «Тсс! Потише! Дворецкий спорит с Тосси». «Спорит? Финч поджал губы. «Дворецкий никогда не перечит хозяевам». «А этот перечит». Финч зашелестел листьями. «Я рад, что наткнулся на вас», — заявил он, вытаскивая полную корзину капусты. «Где мисс Скиндл? Мне нужно поговорить с вами обоими». «То есть как это где? Вы же вроде сами только что из лаборатории». «Да». «Тогда должны были с ней встретиться. Она перебросилась несколько минут назад». «В лабораторию». «А куда же еще? Сколько вы там провели?» «Полтора часа. Обсуждали следующий этап моего задания, но за это время никто не прибывал». «А не могла она выйти из сети незаметно? Ну, скажем, вы увлеклись обсуждением?» «Нет, сэр. Мы стояли рядом с сетью, и мисс Уордер не сводила глаз с пульта в связи с Карадерсом». Он задумался. «У вас отмечались какие-то проблемы с сетью?» «Проблемы?» — забыв о конспирации, воскликнул я. «Эта сволочь часов пять не хотела открываться, как мы не бились!» «Тсс!» — шикнул на меня Финч. «Потише!» Но можно было не трудиться. Бэйн с Тосси разговаривали на повышенных тонах. «И нечего наседать на меня с вашим Теннисоном!» — кипятилась Тосси. «Это не Теннисон!» — возмущался Бэйн. «Это Уильям Шекспир, чьи произведения давно растащили на афоризмы. Да разве слух мой к шуму не привык? Да разве не слыхал я львов рычания? На бранном поле пушек не слыхал я или с небесным громом не знаком?» Уильям Шекспир, «Укрощение строптивой», перевод Мелковой. «И сеть не открывалась?» — спросил Финч. «За этим я вас и просил прийти. Ни в какую не открывалась, не пускала ни меня, ни Верите. Верите пробовала с трех ночи». Тут меня осенило. «А вы в котором часу перебрасывались отсюда?» «В половине третьего». «Значит, прямо перед Верите. И какой был сдвиг?» «Никакого», — обеспокоенно покачал головой Финч. «Боже, мистер Льюис предупреждал о подобной возможности». «Подобной?» «На некоторых моделях Ватерлоо диссонанс привел к неполадкам в сети». «Каким неполадкам?» — снова взорвался я. «Отказ открытия, раскоординация с пунктом назначения». «Какая еще раскоординация?» «В двух моделях на обратной переброске историка закидывала в другое место. То есть возникал не пространственный сдвиг, а перенос на совершенно иной пространственно-временной участок. Например, в Мехико 1872 года». «Нужно сообщить мистеру Данворти», — решил я, направляясь к переброске. «Давно вы сюда вернулись?» «Без 20:10, — нагоняя меня, — ответил Финч, сверившись с карманными часами. 12 минут назад. «Хорошо. Значит, до следующей стыковки всего 4 минуты. Я обогнул беседку, ища глазами пятачок, с которого отправилась Верите. «Вы уверены, сэр, что это хорошая мысль?» — обеспокоился Финч. «Если сеть сбоит...» «Верите могло занести в Мехико или еще бог весть куда». «Но в таком случае она вернулась бы, поняв, что не туда попала». «Каким образом, если сеть откажется ее выпускать?» — спросил я, подходя к травянистой кочке рядом с пионами. «Вы правы», — признал Финч. «Что мне делать, сэр? Меня ждут обратно из Литл Рашлейд», — он приподнял корзину. «Но я могу...» «Нет, лучше отнесите капусту к Кате с Борном, а потом встретите меня здесь. Если я не вернусь, переброситесь и доложите о случившемся мистеру Данворти». «Да, сэр. А если сеть не откроется?» «Откроется», — заверил я мрачно. «Да, сэр». Он заторопился прочь с корзиной. Я уставился на траву, подгоняя мерцание. Кошку я по-прежнему прижимал к себе, не решаясь отпустить. С нее действительно станется в последний момент влезть в сеть, а новый диссонанс нам категорически ни к чему. Еще 3 минуты. Я протиснулся в заросли сирени, откуда видно было Тосси с Бэйном, намереваясь выпустить кошку так, чтобы они ее заметили. Похоже, буря пока не улеглась. «Да как вы смеете?» — бушевала Тосси. «Ну, полно, Кэт. Ну, не смотри так кисло!» — не уступал Бэйн. «Там же Шекспир, «Укрощение строптивой». «Да что я вам, служанка, чтобы звать меня Кэт?» Я присел на корточки и разжал руки, отпуская принцессу. Она прошествовала через кусты прямиком к Тосси, а я кинулся обратно к переброске. «Я расскажу своему жениху про ваши дерзости!» — — крикнула Тосси, не обращая внимания на принцессу. «Когда мы с мистером Сент-Трейвисом поженимся, я подговорю его баллотироваться в парламент и издать закон, запрещающий слугам читать книги и набираться вздорных идей!» Воздух едва слышно загудел и замерцал. Я шагнул в переливчатую зыбь. «И я запишу все, что вы мне тут наговорили, в дневнике!» — пообещала Тосси. — Чтобы мои дети и внуки знали, какой грубый, наглый, неотесанный мужлан... Что вы делаете? Сеть замерцала по-настоящему, и я не отважился выйти. Только вывернул шею, пытаясь разглядеть через сиреневые заросли, что там происходит. — Что вы делаете? — визжала Тосси. — Поставьте меня! — возмущенные ахи и охи. — Немедленно поставьте! «Это исключительно ради вашего блага!» Я посмотрел на растущее сияние, прикидывая, сколько оно еще продержится. Совсем чуть-чуть, а ждать следующего интервала рискованно, учитывая, что верите, бог весть где. Когда в Мексике революция была? Не в 1870-х ли? «Вас за это арестуют!» Дробные удары, словно кто-то молотит кулачками по широкой груди. «Вы кошмарный, самонадеянный наглец!» «Вот способ укротить строптивый нрав. Кто знает лучше, пусть расскажет смело», — закончил Бейн. «Там же, Шекспир, укрощение строптивой». Воздух вокруг меня ослепительно засиял. «Рано!» — взмолился я, и сияние, словно послушавшись, слегка померкло. «Нет!» Я и сам перестал понимать, хочу ли, чтобы сеть открылась. «Немедленно отпустите!» — потребовала Тосси. «Как вам будет угодно, мисс». Сияние вспыхнуло снова, силой окутывая меня. «Стой!» — крикнул я в закрывающуюся сеть и, кажется, услышал всплеск.